Парк Монсо. У вас есть дети? Да, сын. Церковь Мадлен, Гранд-Опера, кафе Деляпе, где они пили кофе. А у вас? Нет. Новый мост, самый старый в Париже, букинисты, консьержери. Какой это век? Стрелка острова Сите, сквер Вергалан, плакучие ивы, глядящие в зеленые волны сены. Посидим здесь. Нотр-Дам, маленький садик за собором, где они ели мороженое, и химеры, ухмыляющиеся им сверху. Какой сегодня день? Монмартр, площадь Тертр, ее карандашный портрет. Вы подарите его мне? Кривые улочки, звуки аккордеона. Мулен Руж с гологрудыми красотками. Уже среда? Не может быть. Булонский лес, лодки, утки с утятами, гортанные крики павлинов на острове, дождь, шорох листвы, смех, доносящийся с террасы ресторана. Дай мне сигарету. Скамейка на площади Сен-Сюльпис перед фонтаном четыре епископа. Уже совсем темно. Крошечная лампочка под розовым абажуром на столике кафе. Розовое пятно света на белой скатерти. Запах его сигарет. Красное вино в бокалах. Его рука на ее запястье. Его голос. «Поедем ко мне?» Такси. Незнакомый квартал. Шепот. Едва различимый в темноте блеск его глаз. Волшебство прикосновений. «Ты дрожишь?» Наступила пятница. Они завтракали в маленьком кафе на углу улицы, где жил Филипп, и Наташа сказала: «Послезавтра я уезжаю». «Я не понимаю. Останься еще хотя бы на несколько дней». Наташа покачала головой. «Это невозможно». «Почему?» «По многим причинам. Во-первых, меня ждут мама и сын. Во-вторых, во вторник я должна выйти на работу. В-третьих, у меня в любом случае билет на воскресенье». «Билет не проблема, его можно поменять. А даже если нельзя, всегда можно купить другой». Наташа покачала головой и тихо сказала: «Дело не в билете. Дело в том, что в воскресенье я должна быть в Москве». Филипп взял ее за руку. «Наташа, выслушай меня. Я развожусь с женой, и пока не будет покончено со всеми формальностями, я не смогу приехать, я все прекрасно понимаю». Он перебил ее: «Ничего ты не понимаешь, я почти холостой, 43-летний бездетный мужчина, после 14 лет неудачного брака. Встречаю, наконец, женщину своей жизни, а она на пятый день знакомства говорит, что уезжает, потому что так нужно». «Кому нужно? Почему ты не можешь позвонить на работу и домой и сказать, что задерживаешься на некоторое время? Если у тебя денежные затруднения...» «У меня нет денежных затруднений».